Роберт Хайнлайн. Восьмой день творения. Теперь нет никакой возможности определить дату, когда Земля была захвачена инопланетянами. Можно быть только уверенным в том, что это произошло до 1600 года от Рождества Христова, если, конечно, она действительно была захвачена. Да нет, вторжение, конечно же, имело место. Даже если игнорировать впечатляющую массу досконально проверенных данных, собранных в течение последних трех столетий, невероятные исчезновения, ядовитые туманы, красные дожди, дожди из рыбы и камней, странные огни в небе, затасканная история Марии Селесты. Игнорировать горы фактов, которые были в свое время отвергнуты наукой, у нас по-прежнему останутся эти невероятные смерчи, гавайские столпы. Обычные водяные смерчи не сохраняют месяц за месяцем свой размер, форму и расположение. Столпы сделали это. Обычные водяные смерчи не носят в качестве шапки неизменное неподвижное облако, как это делают два столпа. Но самое главное, обычные смерчи до сих пор никогда, насколько это известно, не вращались в обратную сторону, возвращая воду в океан, вместо того, чтобы высасывать ее из океана. Столб Канека, как и положено порядочному смерчу, вытягивает воду из океана, но столб Уахини низвергает воду сверху вниз. Доказательства внеземного посещения? Возможно, нет, но столпы могут быть либо естественного, либо искусственного происхождения. Если они природное явление, мы должны отбросить наше представление о довольно строгой науке механики, несколько менее завершенной науке метеорологии и большую часть математической физики. Но тогда мы должны выкинуть вместе с ними на свалку целый пласт предшествующих наук. Если же они искусственные, видит Бог их ровная, без изъянов цилиндрическая форма, их беспрецедентная неподвижность и стабильность заставляет их казаться таковыми, тогда они являются триумфом техники, откровенно сверхчеловеческой по своей природе, результатом работы не людей, инопланетян. Обязательно ли внеземное их происхождение? Ну, напишите свой собственный список кандидатов. Но помните, что их сотворили не пчелы, не муравьи, не термиты, или бобры, или обезьяны. Над горизонтом неподвижно висело облако, которое венчало невероятные водяные смерчи, известные как гавайские столпы. Капитан Блейк опустил бинокль. «Они там, джентльмены». Кроме вахтенной команды, на мостике гидрографического корабля «Махан» военно-морского флота США находились двое штатских. К ним и были обращены слова капитана. Один из них, постарше и поменьше ростом, пристально смотрел в подзорную трубу, взятую им на время у рулевого. «Нет, не вижу», — пожаловался он. «Попробуйте поглядеть сюда, док», — сказал Блейк, протягивая бинокль. Он повернулся к вахтенному офицеру и добавил. «Будьте добры, поставьте людей к дальномеру переднего обзора, мистер Мот». Лейтенант Мот кинул взгляд на помощника боцмана, следившего издали за их разговором, и поднял вверх большой палец. Старшина шагнул к микрофону, пропела боцманская дудка, и металлический голос громкоговорителя разнесся по кораблю. «Команду к дальномеру один! Готов?» «Так лучше видно», — спросил капитан. «Думаю, теперь я вижу их», — ответил Джекобсон Грейвс, «две темные вертикальные полосы, идущие из облака к горизонту». «Это они». Второй штатский, Билл Айзенберг, взял подзорную трубу, которую Грейвс сменил на бинокль. «Я тоже их вижу», — заявил он. «С трубой все в порядке, док, но я ожидал, что они значительно больше». «Они все еще частично скрыты за горизонтом», — объяснил Блейк. «То, что вы видите, лишь верхняя их часть. Высота их около 11 тысяч футов от поверхности воды до облаков, если только ничего не изменилось». Грейвс быстро взглянул на него. «А почему вы сделали эту оговорку? Они что, уже менялись?» Капитан Блейк пожал плечами. «Конечно. Их ведь там вообще не должно быть. 4 месяца назад они просто не существовали. Откуда мне знать, что с ними произойдет сегодня или завтра?» Грейвс кивнул. «Я понимаю вас и склонен согласиться. А можем мы оценить их высоту на расстоянии?» «Посмотрим». Блейк заглянул в рубку. «Арчи, есть показания?» «Минутку, капитан». Штурман приблизил лицо к переговорной трубе и крикнул. «Дальномер!» Приглушенный голос ответил. «Дальномер 1 за пределом чувствительности». «Расстояние больше 20 миль», — одобряюще сказал Грейвзу Блейк. «Придется подождать, доктор». Лейтенант Мот отправил старшину отбить три склянки. Капитан покинул мостик, оставив распоряжение известить его, как только корабль достигнет критического расстояния в 3 мили до столпов. Грейв с Айзенбергом несколько неохотно спустились вниз вслед за ним. Нужно было еще успеть переодеться к обеду с капитаном. Капитан Блейк был человеком со старомодными манерами. Он никогда не позволял заводить разговоры на профессиональные темы до тех пор, пока обед не переходил в заключительную стадию с кофе и сигарами. «Ну, джентльмены», — сказал он, закуривая, — «какие будут предложения?» «Департамент вам ничего не сообщил?» — спросил Грейвс, коротко взглянув на него. «Почти ничего. Я получил приказ предоставить корабль и команду в ваше распоряжение для проведения исследований, связанных с гавайскими столпами. Да еще депешу 2 дня назад, в которой сообщалось, что вас нужно принять на борт сегодня утром, безо всяких подробностей». Грейвс неуверенно посмотрел на Айзенберга, потом перевел взгляд на капитана, прочистил горло и сказал. «Мы предлагаем, капитан, подняться по столпу Канака и спуститься по Уахини». Блейк резко вскинул на него глаза, начал что-то говорить, передумал и начал говорить снова. «Доктор, я надеюсь, вы извините меня. Не хочу быть грубым, но то, о чем вы говорите, самый идиотский способ покончить с собой». «Это, возможно, немного опасно». «Немного? Но у нас есть способ сделать это. Если, конечно, верно наше предположение, что вода, поднимаясь вверх, формирует столб Канака, а на обратном пути столб Уахини». И Грейвс изложил суть способа. У них с Айзенбергом за плечами 25-летний опыт погружений в батисфере. У Айзенберга 8, а у него Грейвза 17. С ними вместе на борт Махана прибыла улучшенная модель батисферы, которая сейчас находится на корме, упакованная в ящик. Снаружи это обычная батисфера без якорного устройства, а изнутри она больше похожа на одну из тех замысловатых цистерн, в которых любители острых ощущений проделывают зрелищный, но бессмысленный трюк — спуск с Ниагарского водопада. Батисфера могла нести 48-часовой запас воздуха, запас воды и концентрированной пищи, рассчитанный на такой же срок. В ней был даже примитивный, но адекватный санузел. Но самая главная особенность батисферы заключалась в наличии противоударного механизма, спасательного жилета, который с помощью стальных пружин и сетки из гидеонового шнура позволял тому, кто находится внутри батисферы, висеть, не касаясь стен. Жилет надежно защищал от огромных ударных нагрузок. Батисферу можно было выстрелить из пушки, сбросить с горы, человек все равно выжил бы, избежав переломов и повреждений внутренних органов. Блейк ткнул пальцем в рисунок, которым Грейвс иллюстрировал свое описание. «Вы действительно намереваетесь подняться по столпам в этой штуковине?» Айзенберг ответил. «Не он, капитан, я». Грейвс покраснел. «Чертовы медики и ваши коллеги», — добавил Айзенберг. «Видите ли, капитан, Грейвзу не занимать храбрости, но у него неважное сердце, слабые сосуды и больные уши от частого пребывания под водой. Поэтому институт направил меня присматривать за ним». «Но послушай, Билл», — запротестовал Грейвс, — «не будь занудой, я старый человек, такого шанса мне никогда больше не представится». «Ничего не выйдет», — отрезал Айзенберг. «Капитан, я должен поставить вас в известность, что институт передал право владения аппаратом мне, чтобы эта старая боевая лошадка не натворила глупостей». «Дело ваше», — раздраженно ответил Блейк. «Мне приказано обеспечить исследования, проводимые доктором Грейвсом. Итак, один из вас желает совершить самоубийство в этом стальном гробу. Как вы намерены добраться до столпа Канака?» «Это ваша работа, капитан. Вы доставите батисферу к подножью колонны с восходящим водным потоком и поднимите аппарат на борт, когда он опустится вниз по другой колонне». Блейк поджал губы и медленно покачал головой. «Я не могу этого сделать». «Но почему?» «Я не стану подводить корабль к столпам ближе, чем на 3 мили. Махан — крепкое судно, но он не рассчитан на движение с большой скоростью. Мы можем делать не более 12 узлов. В некоторых местах 3-мильной зоны скорость течения превышает это значение. Я абсолютно не горю желанием узнать, что это за места, потеряв свой корабль. За последнее время в этом районе пропало невероятное количество рыболовных судов. Не хочу, чтобы и Махан пополнил их список». «Вы полагаете, что они были затянуты в колонну?» «Разумеется». «Но послушайте, капитан», — предложил Билл Айзенберг. «Вам не придется вести туда корабль. Можно запустить батисферу с катера». Блейк покачал головой. «Об этом не может быть и речи», — мрачно сказал он. «Даже если бы корабельные шлюпки были приспособлены для этого, я никогда не соглашусь подвергнуть риску членов своей команды. Мы все же не на войне». «Может быть и нет», — тихо сказал Грейвс. «Что вы имеете в виду?» Айзенберг усмехнулся. «У Дока есть романтическая идея, что все таинственные события, произошедшие в последнее время, составляют единое целое и вызваны к жизни одной зловещей силой. Все, от столпов до шаров Лагранжа». «Шаровые молнии Лагранжа? Но какое отношение они имеют к делу? Это же просто статическое электричество, тепловая молния. Я и сам их видел». Оба ученых с интересом посмотрели на него, забыв про свои разногласия. «В самом деле? Где? Когда?» «В прошлом году, в марте, на площадке для гольфа в Хило. Я был...» «Это тот случай, связанный с исчезновением». «Верно. Но дайте мне рассказать. Я стоял на песке у 13-й лунки и случайно посмотрел вверх. Был ясный теплый денек, никаких туч, барометр показывал нормальное давление, дул легкий бриз. Ничего не предвещало необычных атмосферных явлений. Не было ни повышенной солнечной активности, ни радиопомех. Внезапно в небе появилось полдюжины гигантских шаров, шаровых молний невиданных размеров. Они пересекли площадку для гольфа, выстроились цепью, как идущие в атаку солдаты. Некоторые наблюдатели говорили потом, что между ними были математически точные интервалы. Впрочем, не все с ними соглашались. Одна из игравших, женщина, туристка с материка, закричала и бросилась бежать. Ближайший к ней шар, нарушив линию построения, покачиваясь, двинулся за ней. Неизвестно, коснулся он ее или нет, я не разглядел. Но когда шар прошел мимо, женщина лежала на траве без признаков жизни. Местный врач, известный Бонвиван, настаивал, что он обнаружил в организме умершие следы коагуляции и электролиза, но суд, рассматривавший это дело, предпочел последовать совету коронера и вынести вердикт, что смерть была вызвана сердечным приступом. Решение было горячо одобрено местной торговой палатой и туристическим бюро. Человек, который исчез, не пытался бежать. Судьба сама нашла его. Это был подносчик мячей для гольфа. Парень смешанного японско-португальско-канадского происхождения. Родственников его так и не удалось разыскать. Благодаря этому факту имя его могло вообще не попасть в сводки новостей, если бы не один дотошный газетчик. Он стоял на площадке не более чем в 25 ярдах от меня, когда шары приблизились к нам. Два из них прошли слева и справа от меня. Я почувствовал зуд, на коже волосы встали дыбом. Запахло озоном, я стоял неподвижно. «Это спасло вас», — заметил Грейс. «Чепуха», — сказал Айзенберг. «Его спасло то, что он стоял на сухом песке». «Билл, ты идиот», — устало возразил Грейс. «Эти шары действуют как разумные существа». Блейк прервал рассказ. «Почему вы так думаете, доктор?» «Неважно, потом объясню. Продолжайте». «Ну, шары прошли рядом со мной. Тот парень стоял прямо на пути одного из них. Думаю, он не заметил опасности, потому что находился к ним спиной. Шар подплыл к нему, обволок, и парень исчез». Грейвс кивнул. «Ваш рассказ совпадает с отчетами, которые я читал. Странно, что не помню вашего имени в списке очевидцев». «Я предпочел остаться в тени», — коротко ответил Блейк. «Не люблю репортеров». «А скажите, вы можете что-нибудь добавить к опубликованным сообщениям? Может быть, там были ошибки?» «Ну, сколько я помню, ошибок не было. А в отчетах упоминалась сумка с клюшками, которая была у парня?» «По-моему, нет». «Ее нашли на пляже в 6 милях от отеля». Айзенберг оживился. «Вот это новость», — сказал он. «Скажите мне, можно ли предположить, с какой высоты они упали, хотя бы по степени повреждений?» Блейк покачал головой. «На песке не осталось никаких следов. Клюшки без единой царапины, но холодные, как лед». Грейвс ожидал продолжения рассказа, но, увидев, что капитан не собирается продолжать, спросил. «И что вы обо всем этом думаете?» «Я? Ничего». «А как вы можете это объяснить?» «Никак. Неизвестное науке электрическое явление. У меня есть одна догадка. Очень грубая гипотеза. Шар представляет собой статическое поле высокого напряжения. Оно накрыло парня, поджарило, как на электрическом стуле, и зашвырнуло невесть куда, словно мячик. А когда заряд рассеялся, парень упал в море». «Вы действительно так считаете? Но описан аналогичный случай в Канзасе, а это довольно далеко от моря. Тело, возможно, просто не смогли найти». «Их никогда не находят». Но даже если вы правы, как объяснить, что клюшки так аккуратно были спущены вниз? И почему они были такими холодными? «Черт возьми, я не теоретик, я морской инженер по профессии и эмпирик по характеру. Может, вы мне объясните?» «Хорошо, но вы должны учитывать, что мои гипотезы очень приблизительны и являются лишь базой для дальнейшего исследования. Во всех феноменах я вижу свидетельство вмешательства разума. Это и столпы, и гигантские шаровые молнии, и другие непонятные явления, включая случай, произошедший к югу от Болдера, штат Колорадо, когда сама по себе вдруг стала плоской вершина горы». Он пожал плечами. «Назовем это разумное начало X-фактором. Его поисками я как раз и занимаюсь». Айзенберг изобразил на лице сочувствие. «Прорвало бедного старого дока», — вздохнул он. Никто не обратил внимания на эту колкость. «Но вы же ихтиолог по специальности, так ведь?» — спросил Блейк. «Да». «А почему вы начали заниматься этими вопросами?» «Не знаю, должно быть из любопытства. Мой юный невежливый друг, например, считает, что слово «ихтиология» произошло от нудятина». Блейк повернулся к Айзенбергу. «А вы не ихтиолог?» «Черт возьми, конечно, нет. Я океанограф, специализируюсь в области экологии». «Он уходит от ответа», — заметил Грейвс. «Расскажите капитану Блейку про Клео и Пата». Айзенберг покраснел. «Они ужасно милые создания», — сказал он смущенно. У Блейка был озадаченный вид. Грейвс объяснил. «Он смеется надо мной, но его тайной страстью являются две золотые рыбки. Золотые рыбки! Они сейчас плавают в раковине у него в каюте». «Научный интерес?» — невозмутимо спросил Блейк. «О нет, просто он считает, что они ему преданы». «Они очень милые», — настаивал Айзенберг. «Не лают, не кусаются, не царапаются, не переворачивают все вверх дном. А Клео вообще ведет себя как разумное существо». Несмотря на первоначальное сопротивление, Блейк принял живейшее участие в поиске возможностей проведения предложенного эксперимента так, чтобы не подвергать риску команду или корабль. Ему нравились эти двое. Он хорошо понимал присущую им безоглядную смелость, которую они удивительным образом сочетали с крайней осторожностью, как и он сам. Они были профессионалами в высоком смысле этого слова. Материальные стимулы не имели для них первостепенного значения. Для проверки снаряжения Блейк предложил ученым помощь опытного мичмана-водолаза и его команды. «А знаете, — сказал он, — я склоняюсь к мысли, что ваша батисфера способна совершить круговое путешествие, если, конечно, исходить из предположения, что то, что поднимается по одному столпу, опускается по другому. Вы знаете историю VJ-14?» «Это гидросамолет, который исчез в самом начале исследований». «Да», — Блейк поманил Юнгу, — «пусть мой секретарь принесет папку с материалами о VJ-14», — приказал он. Первые попытки провести воздушную разведку странного неподвижного облака и колоссальных водяных столбов были предприняты вскоре после их появления. Однако узнать удалось очень мало. Самолет проникал в облако, и у него тут же отказывали двигатели. Как только он вылетал наружу, целый и невредимый, двигатели начинали работать. Снова в облако двигатели глохли. Верхняя граница облака находилась на высоте, превышающей возможности любого из самолетов. «VJ-14», — рассказывал Блейк, время от времени заглядывая в принесенную ему папку, — «проводил воздушную разведку столпов 12 мая в сопровождении корабля «Пеликан» ВМС США. Кроме пилота и радиста, на борту находились кинооператор и специалист по атмосферным явлениям». «Так, к делу относятся только две последних записи. Меняем курс, летим между столпами 14. И 9.13, самолет не реагирует на управление 14. Наблюдение с Пеликана показало, что самолет сделал полтора восходящих витка по спирали вокруг столпа Канака, потом его затянуло внутрь колонны. Падения самолета зафиксировано не было. Пилот, лейтенант Матсон, был посмертно признан невиновным следственной комиссией. Да, вот еще одна запись, которая может вас заинтересовать. Выдержка из судового журнала «Пеликана». 17.09 подобрали обломки крушения, которые были опознаны как части VJ-14. Детальное описание смотри в приложении». «Приложение мы смотреть не будем, скажу только, что обломки были обнаружены в 4 милях от основания Уахини со стороны противоположной столпу Канака. Вывод очевиден, ваша схема может сработать, но это не значит, что вам удастся уцелеть». «Я попытаюсь», — заявил Айзенберг. «Ну, конечно, но я хотел бы предложить вам отправить сначала мертвый груз, скажем, ящик яиц, упакованный в бочку». Раздался звонок с мостика. «Да», — сказал капитан Блейк в переговорную трубу, расположенную у него над головой. 8 часов, капитан. Габаритные огни включены. Огонь на камбузе погашен, все по местам». «Спасибо, сэр». Блейк поднялся. «Мы обсудим детали утром». 50-футовый катер монотонно покачивался за кормой Махана, соединенный с корпусом корабля 9-дюймовым канатом из кокосового волокна. По канату была проложена телефонная линия, закрепленная на нем через промежутки длиной в морскую сажень. На кормовом настиле катера сидел сигнальщик в наушниках, подключенных к линии связи. На банке рядом с ним лежали пара сигнальных флажков и подзорная труба. Рабочая блуза сигнальщика задралась вверх, из-под нее виднелась кричащая обложка приключенческого журнала «Динамик Тейлз», тайком пронесенного им на катер, чтобы не скучать. На борту уже находились рулевой, моторист и командир катера, а также Грейвс с Айзенбергом. В передней части катера располагались бочонок с водой, две канистры с бензином емкостью по 50 галлонов и большая бочка. В бочке был не только аккуратно упакованный ящик с яйцами, но еще и дымовые шашки, которые должны были сработать через 8, 9 и 10 часов. Взрыватели управлялись по радио с корабля. Электрическая цепь устройства замыкалась под действием обычной морской воды. Торпедист, руководивший подготовкой, надеялся, что хоть один из сигналов будет замечен, и тогда они смогут установить местонахождение бочки, а это, в свою очередь, поможет оснастить батисферу более надежным средством обнаружения. Командир катера сообщил на мостик о готовности, из мегафона послышалась команда. «Трави понемногу!» Катер медленно двинулся в направлении столпа канака, находящегося в 3 милях от корабля. Столб, до которого оставалась целая миля, мрачной громадой вставал перед ними. Казалось, его вершина, уходящая в облако, висит прямо у них над головами, грозя рухнуть в любой момент. Колонна в 500 футов толщиной поблескивала темным пурпуром, больше похожая на сооружение из полированной стали, чем на массу воды. «Попытайтесь еще раз завести двигатель рулевой». «Есть, сэр». Двигатель кашлянул, прибавив обороты. Моторист осторожно выжал педаль сцепления, и катер рванулся вперед, натянув буксирный канат. «Ослабьте натяжение, сэр». «Выключить двигатель». Командир катера повернулся к пассажирам. «Что случилось, мистер Айзенберг, боитесь?» «Да нет же, черт возьми, морская болезнь. Ненавижу эти маленькие лодки». «Плохо дело. Вряд ли нам удастся раздобыть рассол там, куда мы направляемся». «Спасибо, рассол мне все равно не помогает. Не беспокойтесь, я потерплю». Офицер пожал плечами, отвернулся и скользнул взглядом по колонне, уходящей в небо на головокружительную высоту. Он присвистнул, как делал каждый раз, глядя на гавайские столпы. Айзенбергу, измученному приступами тошноты, этот свист уже начал казаться вполне достаточной причиной для убийства. «Да, вы действительно собираетесь подняться вверх по этой штуковине, мистер Айзенберг?» «Собираюсь». Офицер, пораженный тоном его ответа, натянуто усмехнулся и сказал. «Я думаю, вас ждет там нечто похуже морской болезни». Никто не поддержал этот разговор. Грейвс, зная темперамент своего друга, постарался сменить тему. «Запускайте двигатель рулевой». Старшина выполнил распоряжение и доложил. «Стартер не работает, сэр». «Помогите мотористу разобраться с маховиком, я возьму румпель». Двое мужчин крутили рукоятку, но двигатель не заводился. Прозвучала команда заправить его. Никаких результатов. Командир катера бросил бесполезный румпель и спрыгнул в моторный отсек, чтобы помочь завести мотор, бросив через плечо приказ сигнальщику известить корабль. «Катер-3 вызывает мостик. Катер-3 вызывает мостик. Мостик, прием. Проверка связи. Проверка связи». Сигнальщик снял наушники. «Телефон молчит, сэр». «Передайте флажками, пусть возьмут нас на буксир». Офицер вытер с лица пот, выпрямился и с беспокойством посмотрел на волны, плещущиеся о борт судна. Грейвс коснулся его руки. «А как быть с бочкой? Бросьте ее за борт, если вам нужно. Я занят. Сигнальщик, удалось ли связаться с кораблем?» «Я пытаюсь, сэр». «Пошли, Билл», — сказал Грейвс Айзенбергу. Они начали пробираться в носовую часть катера мимо двигателя и 3 человек, возившихся с маховиком. Грейвс освободил бочку от удерживавших ее веревок, и они с Айзенбергом попытались подвести рычаг под неудобный груз. Бочка вместе с ее легким содержимым весила не более 200 фунтов, но справиться с ней было тяжело, тем более что палуба под ногами ходила ходуном. Наконец они ухитрились перевалить бочку через борт, Айзенберг при этом придавил палец, а Грейвс сильно ушиб голень. Бочка с тяжелым всплеском упала в воду, обдав их солеными брызгами, и, покачиваясь, поплыла за корму, уносимая быстрым течением в направлении столпа канака. «Есть связь с кораблем, сэр?» «Хорошо, передайте им, чтобы взяли нас на буксир, только осторожно!» Командир катера быстро вылез из моторного отсека и бросился проверять надежность крепления каната, связывавшего их с кораблем. Грейвс положил руку ему на плечо. «А нельзя нам пока остаться здесь, чтобы увидеть, как бочка входит в колонну?» «Нет, сейчас вам лучше думать не о бочке, а молиться, чтобы выдержало крепление, иначе нас самих туда затянет. Сигнальщик, на корабле подтвердили принятие сигнала?» «Только что, сэр». «А почему вы использовали канат из кокосового волокна, мистер Паркер?» — спросил Айзенберг, забыв от волнения про морскую болезнь. «Я бы предпочел стальной трос или старую добрую манильскую пеньку». «Потому что кокосовое волокно плавает, а любое другое нет», — раздраженно ответил офицер. «Канат длиной в 2 мили утащил бы нас на дно. Сигнальщик, передайте, чтобы ослабили натяжение, мы черпаем воду». «Есть, сэр». Бочке понадобилось менее 4 минут, чтобы достичь подножия колонны. Грейвс наблюдал за ней в подзорную трубу, которую одолжил у сигнальщика. Командир катера недовольно посмотрел на него. Несколько минут спустя, когда катер удалился примерно на 500 ярдов от места, где была сброшена бочка, внезапно ожил телефон. Тут же была сделана попытка завести двигатель, и он взревел, готовый к работе. На обратном пути к кораблю катер шел с малой скоростью, маневрируя, чтобы провисший канат не захлестнул винт. Одна из дымовых шашек сработала. В 2 милях к югу от столпа Уахини появилось облачко дыма, через 8 часов после того, как бочка достигла колонны столпа канака. Билл Айзенберг сидел в седле тренажера, предназначенного для профилактики кессонной болезни. Полчаса напряженной работы для усиления циркуляции крови с одновременным вдыханием смеси кислорода и гелия. Этого времени было достаточно, чтобы азот, растворенный в крови, почти полностью заменился гелием. Тренажер был сделан из старого велосипеда, установленного на стационарную платформу. Блейк посмотрел на него. «Зачем вы тащили тренажер с собой? У нас на борту есть свой, значительно лучше этого. Водолазы теперь обязательно пользуются тренажером перед погружением». «Мы не знали», — ответил Грейвс. «Во всяком случае, этот нас вполне устраивает. Все готово, Билл?» «Думаю, да». Айзенберг посмотрел через плечо туда, где лежал стальной корпус батисферы. Батисфера была распакована, проверена и снабжена всем необходимым, готовая к погружению в воду с помощью бортового крана. «У вас есть герметик для швов?» «Конечно. Железная дева в полном порядке. Мы с торпедистом задраем люк, как только вы влезете внутрь. Вот ваша маска». Айзенберг взял дыхательную маску, начал застегивать ремень и остановился. Грейвс поймал на себе его взгляд. «В чем дело, сынок?» «Док, да, вы позаботитесь о Клео и Пати?» «Да, конечно, но им ничего не понадобится до того момента, когда вы вернетесь». «Я полагаю, нет, но вы присмотрите за ними?» «Конечно». «Хорошо». Айзенберг надел маску и махнул торпедисту, ожидавшему его сигнала у газовых баллонов. Торпедист открыл клапаны, и газ со свистом потек по трубкам. Айзенберг налег на педали, как велосипедист во время многодневной гонки. В течение получаса делать было нечего. Блейк пригласил Грейвза на бак покурить и прогуляться. Они сделали почти 20 кругов, когда Блейк остановился у люка, вынул сигару изо рта и сказал. «А знаете, я считаю, что у Айзенберга есть хороший шанс успешно завершить путешествие». «Да, рад это слышать». «Успех эксперимента с мертвым грузом убедил меня. Хочу вас заверить, что вне зависимости от того, сработает сигнальное устройство или нет, если батисфера спустится по столпу у Ахини, я найду ее». «Я знаю. Вы подали отличную идею выкрасить батисферу в желтый цвет». «Это должно помочь нам в поисках. Но не думаю, что Айзенберг что-нибудь узнает. В иллюминаторе он не увидит ничего, кроме воды, с того момента, как поднимется по колонне до момента, когда мы его подберем». «Возможно». «А что еще он может увидеть?» «Ну, не знаю. Например, тех, кто создал столпы?» Прежде чем ответить, Блейк выбросил окурок сигары через поручень. «Доктор, я вас не понимаю. По-моему, столпы естественны, хотя и непонятное явление природы. А для меня столь же очевидно, что они неестественного происхождения. Явное вмешательство разума в силы природы. Не хватает только фирменного знака изготовителя». «Почему вы настаиваете на этом? Колонны не могут быть творением рук человека». «Вы правы. Тогда кто же построил их, если их вообще кто-то построил?» «Я не знаю». Блейк открыл рот, но промолчал, пожав плечами. Они продолжили прогулку. Грейвс повернулся, чтобы выбросить за борт окурок, посмотрел вверх и вдруг застыл на месте. «Капитан Блейк!» «Да?» — капитан посмотрел в указанном Грейвсом направлении. «Великий Боже, огненные шары!» «Я так и думал». «Они еще далеко», — сказал Блейк скорее себе, чем Грейвсу, и решительно повернулся. «На мостике!» — прокричал он. «Эй, на мостике!» «Мостик слушает!» «Мистер Уимс, объявите аврал! Всем вниз! Задрайте иллюминаторы и люки! Мостик закрыть ставнями! Общая тревога!» «Есть, сэр!» Повернувшись к Грейвсу, Блейк добавил. «Пойдемте внутрь». Грейвс последовал за ним. Капитан остановился, чтобы запереть дверь, через которую они вошли, и, стуча ботинками, поднялся по трапу, ведущему на мостик. Корабль наполнился звуками боцманской дудки, хриплым голосом громкоговорителя, топотом бегущих ног и монотонным зловещим гулом сирены общей тревоги. Вахтенные на мостике пытались закрыть последний тяжелый стеклянный ставень, когда появился капитан Блейк и сразу кинулся к ним. «Я принимаю командование, мистер Уимс», — бросил он на ходу и, пройдя по рубке, скользнул взглядом по задней части левого борта, баку и правому борту. Наконец, взгляд его остановился на шарах. Они явно приближались, направляясь прямо к кораблю. Блейк выругался и повернулся к Грейвзу. «Ваш друг, мы же забыли предупредить его!» Ухватившись за рукоятку, капитан потянул в сторону ставень, закрывавший рубку с правого борта. Грейвс оглянулся и сразу понял, о чем шла речь. На кормовой части палубы не осталось никого, кроме Айзенберга, продолжающего крутить педали тренажера. Шары Лагранжа достигли корабля. Ставень заклинило. Блейк, оставив попытки открыть его, метнулся к селектору громкоговорителя и включил общую трансляцию, не желая тратить время на выбор нужного переключателя. «Айзенберг, спускайтесь вниз!» Айзенберг, должно быть, услышал свое имя, повернул голову, и в ту же секунду Грейвс ясно это видел, один из шаров настиг его, прошел насквозь, и седло тренажера опустело. Когда шары исчезли, Грейвс с Блейком осмотрели тренажер. Никаких повреждений. Резиновый шланг дыхательной маски гладко срезан, ни единой капельки крови. Билл Айзенберг просто исчез. «Я отправляюсь в батисфере». «Вы не в той физической форме, доктор. Вопрос моего здоровья вне вашей компетенции, капитан Блейк». «Это мне известно. Отправляйтесь, если хотите, но сперва мы займемся поисками тела вашего друга». «К черту поиски. Я сам разыщу его». «Вы? Но как?» «Если вы правы, и он мертв, то нет никакого смысла искать его тело. Но если прав я, то есть небольшой шанс найти его там». И Грейвс указал на шапку облака над столпами. Блейк медленно оглядел его и повернулся к старшине водолазов. «Мистер Харгрейв, найдите маску для доктора Грейвза». В течение получаса Грейвс работал на тренажере, готовясь к путешествию. Блейк наблюдал за ним в глубоком молчании. У капитана был такой вид, что вся команда корабля, и синие блузы, и офицеры, притихла, боясь громко ступить. Когда подготовка завершилась, группа водолазов помогла Грейвзу одеться и быстро поместила его в батисферу, чтобы не подвергать воздействию азота. Перед тем, как окончательно задраить входной люк аппарата, Грейвс сказал. «Капитан Блейк». «Да, доктор. Вы присмотрите за рыбками Билла». «Конечно, доктор». «Спасибо». «Не стоит благодарности. Вы готовы?» «Готов». Блейк шагнул вперед и пожал руку Грейвзу. «Удачи вам». Он убрал руку и скомандовал. «Задрайвайте!» Они опустили батисферу за борт, и два катера полмили толкали ее перед собой, пока течение не стало достаточно сильным, чтобы подхватить батисферу и понести ее в направлении столпов. Затем катера вернулись назад и были подняты на борт. Блейк, стоя на мостике, наблюдал за происходящим в бинокль. Батисфера медленно дрейфовала, потом, по мере приближения к основанию колонны, ее движение ускорилось, и она стремительно преодолела последние несколько сотен ярдов. Блейк успел заметить мелькнувший над поверхностью воды ярко-желтый корпус аппарата, и батисфера исчезла из поля зрения. Прошло 8 часов. Никаких следов дыма. 9, 10 часов — ничего. Спустя сутки непрерывного патрулирования окрестностей столпа Уахини Блейк послал радиограмму в бюро. После 4 дней наблюдений Блейк убедился, что пассажир батисферы погиб. Каким образом утонул, задохнулся, взорвался вместе с батисферой, не имело значения. Блейк доложил о ситуации и получил приказ продолжать выполнение ранее полученного задания. Команда корабля собралась на корме, и капитан глухим суровым голосом отдал последние почести погибшим, бросив за борт увядшие цветы гибискуса. Единственное, что смог разыскать на корабле стюарт. После этого Блейк отправился на мостик, чтобы проложить курс на Перл-Харбор. Заглянув по дороге в свою каюту, он вызвал стюарда и приказал. «В каюте мистера Айзенберга вы найдете золотых рыбок. Подберите подходящую емкость и перенесите их ко мне». «Есть, сэр, капитан». Придя в себя, Билл Айзенберг обнаружил, что находится в замкнутом пространстве. Более подходящего определения придумать было невозможно, поскольку это место не имело никаких признаков. То есть не совсем, конечно. Там было светло, тепло, не слишком тесно, и воздух был пригоден для дыхания. И все же место было настолько лишено каких-либо видимых особенностей, что Билл Айзенберг не мог определить его размеры. Объемное зрение, благодаря которому мы оцениваем размеры предметов, действует на расстоянии не более 20 футов или около того. При больших расстояниях мы пользуемся нашим предыдущим опытом, исходя из реальных размеров известных нам предметов, производя оценку подсознательно. Например, если человек кажется такого роста, то он находится на таком-то расстоянии от нас и наоборот. В месте, где очутился Билл Айзенберг, не было знакомых предметов. Потолок располагался довольно высоко над головой, во всяком случае допрыгнуть до него было нельзя. Пол изгибался, соединяясь с потолком, позволяя сделать не более дюжины шагов в ту или другую сторону. Билл обнаружил это, неожиданно потеряв равновесие. На глаз отклонение от горизонтали не было заметно, отсутствовали ориентиры. Кроме того, у него было нарушено чувство равновесия из-за повреждения внутреннего уха, вызванного долгим пребыванием на больших глубинах. Сидеть было удобнее, чем ходить, да и некуда было идти. Когда он впервые очнулся, он потянулся, открыл глаза и посмотрел вокруг. Отсутствие деталей смутило его. Он как будто находился внутри гигантской яичной скорлупы, подсвеченной снаружи мягким янтарным светом. Эта бесформенная неопределенность вызывала беспокойство. Билл потряс головой, закрыл глаза, снова открыл. Никаких изменений. Он постепенно вспомнил, что случилось с ним перед тем, как он потерял сознание. Огненный шар, плывущий прямо на него, его неуклюжие попытки увернуться, мгновение перед контактом, длившееся, казалось, целую вечность, промелькнувшую у него мысль «Снимите шляпы, парни». Теперь он пытался найти объяснение произошедшему. «Рассудим спокойно», — подумал он. «Вероятно, я перенес шок, и это вызвало паралич глазного нерва. Что, если я ослепну навсегда?» «Во всяком случае, меня не смогут оставить в таком беспомощном состоянии». «Док!» — крикнул он. «Док Грейвс!» Ни ответа, ни отзвука эха. Он осознал, что не слышит никаких звуков, кроме своего собственного голоса, ни одного из тех случайных шорохов, которые всегда сопровождают мертвую тишину. Неужели слух тоже поврежден? Хотя нет, он же услышал свой собственный голос». Внезапно он осознал, что видит свои руки. Значит, и с глазами все в порядке. Он видел руки очень ясно. И все остальные части тела, кстати, тоже. Он был полностью обнажен. Возможно, несколько часов спустя ему в голову пришла мысль, что он умер. Это была только гипотеза, призванная объяснить имеющиеся факты. Будучи убежденным агностиком, он не верил в загробную жизнь. Смерть означала для него внезапную потерю сознания и кромешную тьму. Но ведь он подвергся электрическому разряду, более чем достаточному, чтобы убить человека. Положение, в котором он оказался, вновь обретя сознание, настолько не отвечало его жизненному опыту, что не могло быть ничем иным, кроме смерти. Следовательно, он мертв. quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать. Да, конечно, ему казалось, что он ощущает свое тело, но ведь существует же субъективно-объективный парадокс. В памяти человека наиболее сильно закрепляется восприятие собственного тела. И пока память окончательно не угасла, чувственный образ тела будет восприниматься как материальный, реально существующий объект. Здесь не было ничего, что могло хоть как-нибудь занять его или отвлечь его мысли. Поэтому он в конце концов заснул с мыслью, что смерть — дьявольски скучная штука. Проснулся он отдохнувшим, испытывая сильный голод и еще более сильную жажду. Его перестали интересовать вопросы жизни и смерти, вся эта теология с метафизикой. Он хотел есть. Более того, пробуждение сопровождалось феноменом, выбившим из-под его умозаключения о собственной смерти, не достигших к тому же уровня эмоциональной убежденности, всяких оснований. Кроме него, в пространстве появились вполне материальные объекты, которые можно было увидеть и потрогать, и еще съесть. Последнее обстоятельство, впрочем, не было очевидным, потому что объекты не были похожи на продукты питания. Появившиеся предметы были двух типов. Аморфная масса непонятного качества, напоминающая серый сыр, слегка жирная на ощупь и совершенно несъедобная на вид, и дюжина очень красивых небольших шариков одинакового размера. Они напомнили Биллу Айзенбергу тот шарик из бразильского горного хрусталя, который он купил когда-то и контрабандой привез домой. Он мог часами разглядывать его, любуясь совершенной красотой. Маленькие шарики очень на него походили. Он потрогал один из них, он был гладок и полон целомудренной прохлады, как хрусталь. Но, в отличие от камня, был мягок, как желе. От прикосновения шарик деформировался и задрожал. В глубине его заплясали огоньки, потом он принял первоначальную форму. Красивые шарики явно не годились в пищу, и Айзенберг решил попробовать серую массу. Он отщипнул кусочек, понюхал, положил в рот и тут же с отвращением выплюнул. Тошнотворная кислятина, гадость какая-то, и зубы, как на грех, почистить нечем. Нет, даже если это и пища, то нужно очень сильно проголодаться. Айзенберг вернулся к изучению маленьких блестящих сфер кристаллического желе. Он подбрасывал их на ладони, ощущая гладкую мягкую упругость. В глубине шариков он видел свое миниатюрное отражение. Его вдруг поразила спокойная, совершенная красота человеческого тела, почти любого, если, конечно, воспринимать его как целое, а не как сочетание коллоидных образований. Но в тот момент Биллу Айзенбергу было не до самолюбования. Очень хотелось пить. Ему пришла в голову мысль положить один из шариков в рот. Возможно, гладкие холодные сферы во рту заменят ему морскую гальку, вызывающую слюноотделение. Но когда попытался сделать это, шарик задел за нижние зубы, и по губам и подбородку потекла вода. Сферы сплошь состояли из воды. Ни целлофановые оболочки, ничего, что могло бы сойти за сосуд, только вода, удерживаемая непонятным образом за счет сил поверхностного натяжения. Айзенберг схватил еще один шарик и постарался осторожно засунуть его в рот, не задев зубами. Фокус удался. Рот наполнился чистой прохладной водой так быстро, что Билл едва не захлебнулся. В конце концов, ему удалось приноровиться, и он выпил воду еще из четырех сфер. Утолив жажду, он принялся гадать, каков может быть непонятный принцип упаковки воды. Сферы казались очень прочными. Во всяком случае, их невозможно было раздавить или разбить, бросив на пол. Они скакали, как мячики для гольфа. Тогда Билл Айзенберг защемил ногтями поверхность одной из сфер, вода потекла между его пальцами, не оставив оболочки или какого-либо инородного вещества. Никаким другим способом нарушить равновесие сил поверхностного натяжения не удавалось. Даже увлажнение не действовало. Можно было положить сферу в рот, а потом высушить на ладони. Айзенберг решил больше не экспериментировать, чтобы не тратить понапрасну оставшиеся шарики, поскольку запас воды был ограничен. Все сильнее давало о себе знать чувство голода, и Билл обнаружил, что уже способен заставить себя жевать и глотать серую студенистую массу. Может, это не еда, может, это даже отрава, но голодные спазмы в желудке прекратились, да и неприятный привкус во рту исчез после того, как он выпил очередную водяную сферу. Поев, Билл попытался привести в порядок свои мысли. И так он не умер. А если умер, то значит разница между жизнью и смертью весьма несущественна и условна. Хорошо, стало быть, он жив, но он был заперт в одиночке. И кто-то явно об этом знает и заботится о нем, таинственным образом доставляя ему воду и пищу. Следовательно, его держат здесь в качестве пленника, значит, должны быть и тюремщики. Но кто мог взять его в плен? Он был захвачен огненным шаром Лагранжа и очнулся в этой камере. Похоже, док Грейвс был прав, и шары управлялись какими-то разумными существами, которые, к тому же, пользовались неизвестными методами захвата и содержания пленников. Айзенберг был храбрым человеком, ибо он был представителем рода человеческого, рода не менее безрассудного, чем пекинесы. Такая храбрость свойственна большинству людей. Человек способен осознать, что такое смерть, но при этом он достаточно легко относится к постоянно существующей опасности погибнуть. В автомобильной катастрофе, на операционном столе, на поле боя, в разбившемся самолете, в метро. И в конце концов смиряется с неизбежностью собственного конца. Билл был обеспокоен, но не поддавался панике и даже находил свое приключение чрезвычайно интересным. Ему больше не было скучно. Он пленник, а значит, те, кто захватил его рано или поздно, должны дать о себе знать. Изучать его, задавать вопросы, попытаться использовать тем или иным способом. Тот факт, что ему сохранили жизнь, позволяет предположить, что в отношении него существуют какие-то планы. Прекрасно. Он сумеет подготовить себя к любым неожиданностям, а пока все равно невозможно предпринять что-либо для своего освобождения. Такая тюрьма поставила бы в тупик самого Гудини. Гладкие сплошные стены, ни единой зацепки. Вначале, правда, Айзенберг полагал, что ему удастся выбраться из камеры. Здесь явно были какие-то санитарные устройства для удаления отходов его жизнедеятельности. Но позднее Биллу пришлось отказаться от этой идеи. Похоже, камера представляла собой самоочищающуюся систему. Как это происходит, он не мог понять. Вскоре он снова заснул. Когда Билл проснулся, все было по-прежнему, за исключением одной детали. Ему снова доставили пищу и воду. День прошел в бесплодных размышлениях безо всяких неожиданностей. Следующий день тоже, и следующий. Чтобы узнать, каким образом пища и вода попадают в камеру, Айзенберг решил не спать как можно дольше. Он отчаянно боролся со сном, кусал губы, язык, яростно дергал себя за мочку уха, пытался решать в уме сложные задачи. Но сон все равно одолел его, а проснувшись, он увидел, что его дневной рацион доставлен. Жизнь в заточении не отличалась разнообразием. Сон, пробуждение, утоление голода и жажды и снова сон. Проснувшись в шестой или седьмой раз, Билл подумал, что нужно вести календарь, чтобы сохранить душевное равновесие. В его положении существовал лишь один способ измерения времени — подсчет количества промежутков между бодрствованием и сном. Такой промежуток можно было условно принять за день, но как вести записи? Ведь у него ничего нет, кроме собственного тела. Айзенберг решил эту проблему, обломив кусок ногтя на большом пальце руки. Получилось что-то вроде иглы для нанесения татуировки. Если несколько раз провести по одному месту на бедре, останется царапина, которая, правда, заживет через пару дней. Но всегда можно ее обновить. 7 таких царапин составляют неделю. Отмечая недели на пальцах рук и ног, можно было получить календарь, рассчитанный на 20 недель. А уж за это время обязательно что-нибудь произойдет. И вот, когда уже вторая семерка бедренных царапин была увековечена царапиной на безымянном пальце левой руки, произошло событие, нарушившее одиночество пленника. Проснувшись в очередной раз, Билл с удивлением увидел, что он не один. Рядом с ним спал человек. Когда Айзенберг окончательно убедился в реальности происходящего, ему часто снились друзья, он схватил человека за плечо и начал трясти. «Док! Док Грейвс, проснитесь!» Грейвс открыл глаза, огляделся, сел и протянул руку. «Привет, Билл», — сказал он. «Ужасно рад вас видеть. Док!» Айзенберг хлопнул старика по спине. «Черт возьми, знали бы вы, как я рад!» «Могу себе представить. Послушайте, док, где вы были все это время? Как попали сюда? Вас тоже захватил огненный шар?» «Все в свое время, сынок. Давай-ка сначала позавтракаем». На полу возле них лежала двойная порция воды и пищи. Грейвс поднял шарик и ловко выпил воду, не уронив ни единой капли. Айзенберг понимающе посмотрел на него. «Вы здесь довольно давно. Верно. Столько же, сколько и я. «Нет», — Грейвс потянулся к еде, я поднялся по столпу Канека. «Что?» «Я говорю правду, вообще-то я разыскивал вас. Этого не может быть. И все же это так. Похоже, моя безумная гипотеза подтвердилась. Столпы и шары Лагранжа — разные проявления деятельности одного и того же X-фактора». Казалось, можно было услышать, как крутятся шарики в голове у Айзенберга. «Но, док, послушайте, ведь это означает, что ваша гипотеза была верна? Кто-то действительно создал все это и держит нас в заперти». «Так и есть». Грейвс медленно жевал. Он выглядел усталым и постаревшим. «Все говорит о вмешательстве разумных сил. Иного объяснения быть не может. Но что это за силы? Я не знаю. Иностранные военные испытывают на нас новое вооружение? Хм. Вы думаете, что русские, к примеру, стали бы снабжать нас водой таким способом? Он взял блестящий шарик. Тогда кто?» «Не могу сказать. Будем в дальнейшем условно называть их марсианами». «Почему марсианами? А почему бы и нет? Надо же их как-то называть. И все же. Потому что они явно не принадлежат к человеческой расе. Вместе с тем это и не животные, поскольку они умнее нас. Стало быть, марсиане». «Но подождите, почему вы так уверены, что ваши X-существа не люди? Почему вы отвергаете мысль о неизвестном нам научном открытии?» «Справедливый вопрос», — сказал Грейвс, удаляя пальцем с зубов остатки пищи. «Ну, так уж устроен наш мир, что мы знаем более или менее точно, над чем работают самые выдающиеся умы человечества. Подобное открытие невозможно держать в тайне в течение долгого времени. Кроме того, X продемонстрировал нам принципиально новые технологии, значительно превосходящие уровень нашего развития. В силу самого факта, подобные технологии не могут быть созданы людьми». «Если же, — продолжал Грейвс, — вы настаиваете на существовании ученого-маньяка и секретной лаборатории, я не стану спорить с вами. Но лучше оставьте это для воскресных приложений». Айзенберг долго хранил молчание, обдумывая услышанное и сверяя его с собственным опытом. Потом, наконец, признал. «Вы правы, док. Черт возьми, в наших спорах вы всегда оказываетесь правы. Это марсиане. Я имею в виду, конечно, не обитателей Марса, а вообще пришельцев с других планет». «Возможно». «Как? Ну вы же сами сказали». «Я сказал, что мы принимаем это название условно, для удобства рассуждений». «Но методом исключения мы придем именно к такому выводу». «Метод исключения не самый лучший способ доказательства». «Тогда скажите, какова ваша точка зрения?» «Я пока не совсем готов высказывать ее. Скажу только, что мы не упомянули психологический аспект, тоже указывающий на вмешательство нечеловеческого разума». «Что вы имеете в виду?» «X обращается с пленниками совсем не так, как это принято у людей. Подумайте об этом». Им нужно было о многом поговорить, несмотря на то, что все их разговоры неизбежно сводились к X. Грейвс дал Биллу краткий отчет о своем путешествии в Батисфере. Он умолчал об истинной цели путешествия, но Айзенберг все понял и был тронут до глубины души. Глядя на своего постаревшего, осунувшегося друга, он подумал, что недостоин такой жертвы. «Док, вы плохо выглядите». «Ерунда, пройдет». «Вам трудно далось это путешествие на столпы, зря вы его затеяли». Грейвс пожал плечами. «И все же я справился». Но он не справился. Билл видел, что старику с каждым днем становится все хуже. Проходили дни, они спали, ели, разговаривали, снова спали. Вдвоем, конечно, легче было переносить унылую монотонность их жизни. Но Грейвс медленно угасал. «Док, нужно что-то делать с этим». «С чем?» «Я имею в виду наше положение. То, что случилось с нами, возможно, представляет опасность для всего человечества. Мы не знаем, что творится там, внизу». «Почему вы говорите «внизу»?» «Потому что вы поднялись в батисфере вверх по колонне». «Да, это верно. Но мне неизвестно, когда и как меня вытащили из батисферы и куда отправили после этого. Но продолжайте. Что вы хотели сказать?» «Ну да, мы не знаем, что могло случиться с людьми за то время, пока мы здесь. Шары могут забирать их по одному, не давая возможности противостоять этому или хотя бы понять, что происходит. Мы с вами, вероятно, знаем, в чем дело. Мы должны выбраться отсюда и предупредить людей об опасности. Должен же существовать способ бороться с этим злом. От нас, возможно, зависит будущее всего человечества». Грейвс так долго молчал, что Айзенберг почувствовал смущение от чрезмерного пафоса своего высказывания. Билл подумал, что говорит глупости. Но когда Грейвс наконец заговорил, он сказал: «Я думаю, ты прав, Билл. Я думаю, что есть большая вероятность того, что ты прав. Мы не можем знать наверняка, но раз существует возможность угрозы человечеству, наш долг — предупредить его. Я знал это. Я догадывался об опасности еще до того, как мы здесь очутились. Но у меня не было достаточного количества фактов, чтобы поделиться с кем-нибудь своими подозрениями. Вопрос в том, как мы пошлем это предупреждение. Мы должны бежать. Интересно, как? Должен же быть способ. У тебя есть предложение? Возможно. Нам не удалось найти ни входа, ни выхода из этого помещения, но они должны быть. Нас ведь каким-то образом поместили сюда, и каждый день доставляют пищу и воду. Я однажды пытался бороться со сном, чтобы посмотреть, как это делается, но в конце концов заснул. Я тоже. Да, но это и не удивительно. Зато нас теперь двое. Мы могли бы установить дежурство по очереди». Грейвс кивнул. «Стоит попробовать». Поскольку у них не было приборов для измерения времени, они установили такой порядок. Один из них дежурил, пока мог бороться со сном, потом будил другого. Однако ничего не происходило. Еда закончилась, воду они расходовали очень экономно, но в конце концов остался всего один шарик, который они так и не использовали. Каждый хотел уступить последний глоток воды другому. Неизвестно, сколько времени длилась эта изнурительная вахта. Однажды Айзенберг проснулся, услышав, как кто-то окликнул его по имени. Он сел, щурясь, ничего не понимая во сне. «А что такое?» «Я, должно быть, задремал», — виновато сказал Грейвс. «Простите, Билл». Айзенберг огляделся. Обычный дневной рацион был доставлен в камеру. Билл не стал настаивать на продолжении эксперимента. Во-первых, пришельцы оказались достаточно умны и легко разгадали их хитрость, а во-вторых, Грейвс явно был болен, и у Билла не хватило духу заставлять его продолжать дежурство. Им так и не удалось узнать что-либо, что помогло бы бежать из этой тюрьмы. Голый человек — совершенно беспомощное существо. Не имея под рукой инструментов или материалов для их изготовления, человек мало что может сделать. Айзенберг пожертвовал бы вечным блаженством ради дрели с алмазным сверлом, ацетиленовой горелки или хотя бы ржавой стамески. Он подумал, что у них не больше шансов выбраться отсюда, чем у Клео и Пата прогрызть стенки аквариума. «Док». «Да, сынок. Мы избрали неверный путь. Если этот Икс разумен, мы должны установить с ним контакт, а не пытаться бежать». «Как? Я не знаю. Должен быть какой-то способ». Но если он и был, они не сумели его придумать. Даже если пришельцы видели и слышали их, как показать им, что их пленники — разумные существа? Словом и жестом? Есть ли хотя бы теоретический шанс, что пришельцы воспримут человеческую речь как проявление разума, если они воспринимают ее без контекста, без фона, без картинок, без указания? Ведь люди, находясь в значительно более выгодном положении, так и не научились понимать язык животных. Чем можно привлечь внимание пришельцев и стимулировать их интерес? Декламировать геттисбергское послание или таблицу умножения? Можно использовать язык жестов, хотя, возможно, азбука глухонемых будет значить для пришельцев не больше, чем сигнал матросского рожка. «Док, слушаю, Билл». Грейвс сильно ослаб и разговаривал в последнее время очень мало. «Зачем нас держат здесь? Вначале я думал, что наши тюремщики в конце концов извлекут нас отсюда и попытаются что-то сделать с нами, попробуют что-то выяснить у нас, быть может. Но, похоже, этого не произойдет». «Да, вы правы. Тогда зачем мы им? Почему они заботятся о нас?» Грейвс ответил, помедлив немного. «Я думаю, они ждут, что мы начнем размножаться». «Что? Но это просто смешно!» Грейвс пожал плечами. «Конечно, но откуда им знать об этом? Они же разумные существа!» Грейвс улыбнулся, наверное, впервые за множество дней. «Вы помните стишок Роланда Янга про блоху? Чем отличается у блох самец от самки? Вот загадка! Но лишь для нас, а не для блох. Видимые различия между мужчинами и женщинами весьма поверхностны и практически незаметны, хотя прекрасно известны им самим. Айзенберг нашел это предположение нелепым, почти омерзительным, и он, конечно же, тут же вступил в спор. Но, док, даже поверхностное обследование показало бы им, что человеческая раса состоит из особей разного пола. В конце концов, мы не первые образцы, которые они изучили. Я не уверен, что они нас изучают. Тогда что им нужно от нас? Быть может, мы просто домашние животные. Домашние животные? Мужество Билла Айзенберга не поколебалось перед лицом опасности и неопределенности, но этот удар оказался куда более чувствительным. Домашнее животное. Он привык думать о себе и Грейвзе как о пленниках или, на худой конец, объектах научного исследования. Но домашнее животное... «Я знаю, что вы сейчас чувствуете», — сказал Грейвс, наблюдая за Айзенбергом. «С антропоцентрической точки зрения все это весьма унизительно. Тем не менее, возможно, дело обстоит именно так. У меня есть одна теория о том, что собой представляет X-фактор и о его отношении к людям. Это всего лишь предположение, но оно соответствует известным нам фактам. Я думаю, что иксы едва ли знают о существовании людей, никогда не принимали нас во внимание, да и не особенно нами интересуются. Но они же охотятся за нами. Возможно, но возможно также и то, что мы попали к ним совершенно случайно. Многие люди мечтали о встрече с внеземным разумом, представляя себе эту встречу либо как вторжение и войну, либо как исследование и сотрудничество. В обоих случаях предполагалось, что пришельцы достаточно на нас похожи, чтобы воевать или общаться. Так или иначе воспринимают нас как равных. Я не верю, что иксы в достаточной степени заинтересованы в людях, чтобы стремиться поработить или уничтожить их. Они даже не станут нас изучать, даже если обнаружат факт нашего существования. Может быть, им не свойственен исследовательский дух, то обезьянье любопытство, которое заставляет рассматривать любой движущийся предмет. Но и сами мы. Насколько тщательно мы изучаем другие формы жизни, существующие на Земле? Вы пытались когда-нибудь расспросить своих рыбок об их взглядах на поэзию или политику? Или, скажем, узнать мнение термита о роли женщины в его жизни? Или спросить бобра, кого он предпочитает, брюнеток или блондинок? Вы шутите? Вовсе нет. Возможно, жизненные формы, о которых я упоминал, не разбираются в столь отвлеченных идеях. И моя точка зрения такова. Так это или нет, мы никогда этого не выясним. И я не думаю, что иксы считают нас разумными существами. Подумав немного, Билл спросил. Но откуда взялись эти пришельцы, док? С Марса? Или вообще из другой Солнечной системы? Не обязательно и даже весьма маловероятно. Скорее всего, они пришли оттуда же, откуда и мы, из первичной слизи нашей планеты. Но право, док. Да, и нечего так смотреть на меня. Я хоть и нездоров, но пока еще в своем уме. На сотворение мира ушло 8 дней. Что? Это язык Библии. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Так и произошло. Но в Библии ничего не сказано о стратосфере. «Док, вы хорошо себя чувствуете?» «Черт возьми, да бросьте вы свой психоанализ». Это всего лишь аллегория. Я хотел сказать, что мы не последняя ступень эволюции. Вот что я имею в виду. Из слизи зародились одноклеточные существа. Они эволюционировали и заселили океаны жизнью от двоякодыжащих амфибий и дальше вверх. И вот континенты заселены. Могла ли жизнь остановиться на достигнутом? Думаю, нет. С точки зрения рыб, атмосфера — глубокий вакуум, непригодный для поддержания жизни. Верхние слои атмосферы на высоте 60, 70, до 100 тысяч футов воспринимаются нами как нечто близкое к вакууму, непригодное для поддержания жизни. Но это не так, и мы знаем, что это не так. Это не вакуум, я имею в виду. Разреженное, да, но там есть вещество и много лучистой энергии, Почему бы там не быть жизни? Разумной, высокоразвитой жизни. Жизни, развившейся прямо здесь, на этой планете, с той же общей родословной, как мы сами или рыбы. Айзенберг глубоко вздохнул. «Погодите, док, просто погодите, я не оспариваю теоретическую допустимость вашего тезиса, но мне кажется, что у вас нет ни одного прямого доказательства. Мы никогда их не замечали, не было никаких доказательств их присутствия, по крайней мере, — добавил он, — до последнего времени. Теперь что-то появилось высоко в небе, то, что создало столпы и огненные шары, но мне кажется, что они должны были прибыть извне, иначе мы бы что-то замечали и раньше». Грейвс покачал головой. «Не обязательно. Видит ли муравей людей? Сомневаюсь в этом». «Да, но, черт возьми, у человека глаза лучше, чем у муравья». «Лучше для чего? Для его собственных потребностей, конечно же. Предположим, что существа Икс живут слишком высоко, или их тела слишком разрежены, или они движутся слишком быстро для того, чтобы мы их замечали. Черт возьми, даже такая большая твердая вещь, как самолет, может подняться достаточно высоко, чтобы пройти вне нашего поля зрения, даже в ясный день. Если Икс разрежены, или даже полупрозрачные, мы никогда их не заметим. Даже по затуханию звезд или в виде тени от Луны». Хотя на самом деле ходили кое-какие очень странные истории о подобного рода вещах. Айзенберг позволил себе немного обдумать это, прежде чем продолжить разговор. «Возможно, вы правы, док, я не знаю. И, похоже, не имеет значения, откуда прибыли эти иксы. Они здесь, и они представляют собой угрозу нашему собственному виду. Мы должны выбраться отсюда и предупредить всех». Перед смертью Грейвс почти не приходил в сознание. Билл почти все это время просидел рядом с ним, не смыкая глаз, лишь изредка забываясь чутким кошачьим сном. Он мало мог что сделать для своего друга, только смотреть на него, но даже это было утешением для них обоих. И все же он дремал, когда Грейвс произнес его имя. Он тут же проснулся, хотя звук был едва слышным шепотом. «Да, док». «Я больше не могу говорить, сынок. Спасибо за заботу. Пустяки, док. Не забывай, зачем ты здесь. Когда-нибудь у тебя появится шанс. Будь готов к этому и не загуби его. Нужно предупредить людей. Я сделаю это, док, клянусь. Хороший мальчик». А потом чуть слышно: «Спокойной ночи, сынок». Айзенберг сидел перед телом, пока оно не остыло и не начало коченеть. Затем, измученный долгой всенощной и эмоционально опустошенный, он рухнул в глубокий сон. Когда он проснулся, тело уже исчезло. Он твердо решил оставаться верным данному обещанию, но он был убит горем и отчаянно одинок. Еще больше его угнетала собственная неспособность предпринять какие-либо действия. Он потерял аппетит, страдал от нервного расстройства желудка, он был на полпути от потери рассудка, он совершенно исхудал. А потом наступило утро, когда его водный рацион немного изменился. Сферы приобрели слабую розоватую переливчатость вместо ледяной прозрачности, а у воды, из которой они были сделаны, появился едва ощутимый посторонний привкус. Но в том состоянии, в каком он находился, Айзенбергу было уже на все плевать. Через несколько минут ему уже было не наплевать. Он был счастлив. Он не был пьян, не свихнулся и по-прежнему осознавал свое нынешнее положение, но, тем не менее, счастлив. Избавленный от отчаяния, совершенно удовлетворенный, наполненный уютным теплом. У него был отличный аппетит. После завтрака он чувствовал, что бодр и полон сил, как после разминки. С тех пор его водный рацион всегда был только модифицированный. Он знал это, но ничего не мог поделать. Ибо человек может довести себя до самоубийства добровольной голодовкой, но не путем добровольного отказа от воды. Тело не позволит. А кроме того, препарат никак не повлиял на его решимость действовать, если возникнет такая возможность. Он даже был благодарен своим врагам за то, что они предоставили ему средства, посредством которого он мог поддерживать свой боевой дух. Он снова начал вести свой татуированный календарь после смерти Грейвза и записал больше года недель. После этого он отказался от календаря. Это было больно и вызывало воспаление раздраженной кожи. Кроме того, в нем больше не было необходимости. Календарь был предназначен для того, чтобы помочь ему поддерживать его дух. Но теперь его моральный дух был всегда на высоте, благодаря человечьему аналогу кошачьей мяты, добавленной в его рацион. Правда, из-за того, что он отказался от единственного простейшего способа вести записи, он так и не узнал, хотя, возможно, для него это не имело уже никакого значения, что прошло ровно 3207 ночей с того момента, как он был схвачен и посажен в клетку, до того дня, когда он умер. По-прежнему вполне счастливым человеком.